Глава 17. Юля. По стеночке. Среди ничего не понимающей молодежи я различаю грубый мужской командный голос. Я не вижу, кому он принадлежит, но чувствую, что именно он принесет мне проблемы. «Матвей, да приди ты в себя, ну же, вставай!» С яростью толкаю Свирского в бедро. «Присаживаемся, товарищи отдыхающие наркоманы и бездельники. Этого пакуем». Совсем рядом доносится до меня этот неприятный голос. «Матвей!» Хнычу и остервенело дергаю парня за рукав. «Утомился, наверное, бедолага». Слышу над головой и вздрагиваю. «Давай-ка я помогу, милая». Опасливо поднимаю голову и вижу возвышающегося крупного мужчину лет 55 с усами и заросшим густой щетиной лицом. Его взгляд полон безумия и ненависти, и мне становится невыносимо страшно. Он наклоняется над Матвеем, а я отползаю по дивану в сторону. «В отключке, сученыш!» Сжав челюсти, говорит трем бойцам в камуфляже. Мое тело сковывает неподдельным ужасом, когда мужчина несколько раз бьет по щекам Матвея, а потом хватает со стола стакан, наполовину наполненный янтарной жидкостью, и с особым удовольствием плескает в лицо Мота. «Подъем!» Свирский дергается и начинает кашлять, отплевываясь жидкостью и заваливаясь на бок. «Сидеть!» Шлепок по щеке. Мужчина хватает Свирского за шкирку и с остервенением припечатывает его обратно к дивану. Матвей закашливается, обтирая лицо рукавом испачканного бомбера. «Не могу смотреть на весь этот ужас!» Меня трясет мелкой дрожью. Судорожно втягиваю воздух, которого здесь нет. У меня всегда так, когда я нервничаю. Голова начинает кружиться, а перед глазами плывет. Еще один удар. «Че, блядь?» Открывает глаза Матвей и с огромным усилием обводит затуманенным взглядом присутствующих. Он ничего не понимает. Его глаза налиты кровью, и я вижу, насколько ему плохо. «Проснулся. Доброе утро. А теперь подъем!» Мужчина дергает Матвея за шиворот бомбера и стаскивает с дивана, швыряя тело Матвея, как тряпичную игрушку. «Да что вы творите?» — не выдерживаю я. «Не видите, что ему плохо? Ему помощь медицинская нужна!» Срываюсь к Матвею, который валяется на полу и надсадно стонет. «Убери ее!» Усатый велит амбалу, у которого в руках оружие и маска на лице. «Защитница хренова!» Меня вздергивают, точно я и не вешу ничего. «Не трогайте меня, что вы делаете?» «Сейчас мы гражданину-наркоману в отделении окажем медицинскую помощь!» Издевательски скалится мужик, присаживаясь рядом с Матвеем на корточке. «Клизму поставим!» «А ребята мои всю дурь из него выбьют. Правда, мужики?» Поднимает лицо к амбалу и ехидно улыбается. «Сука!» Грубо хватает Свирского за волосы и приподнимает лицо, из носа которого стекает темная кровь. Меня тошнит. «Забираем клиента!» Кивает на Мота, брезгливо обтирает кровь о куртку Матвея, встает с хищным прищуром, осматривая притихший танцпол. Два бугая в спецовке поднимают под руки Свирского под его неразборчивую брань. Я вижу, как из кармана куртки Матвея выпадают два небольших прозрачных пакетика с белым порошком. Все внутри холодеет от понимания происходящего, и я обнимаю себя руками и пытаюсь удержаться на ногах, чтобы не свалиться в обморок. «О, да тут у нас 228-я, мужики!» Присвистывает усатый мужик и приседает, разглядывая пакеты, валяющиеся на полу. «Понятых зови!» Он так искренне радуется, будто уже предвкушает, как будет пить из стакана с очередной присвоенной звездочкой. «Боже, боже, что же ты натворил, Матвей?» Я перестаю ощущать все, кроме обжигающих слез, затопивших мое лицо. Когда из внутреннего кармана Матвея извлекают еще несколько таких же пакетов с белым порошком. Запротоколируй, Юрич. Усатый кивает непонятно откуда взявшемуся мужчине в очках и с чемоданом в руках. Попал ты, приятель. 6 тебе впаяют. Я хочу позвонить маме. Трясутся синие губы Матвея. Он слизывает стекающую кровь и закатывает глаза. Сейчас все позвоним. Согласно кивает мужчина. И маме, и президенту, и Че Геваре. Как закончите, пакуйте. Останавливается рядом с бойцом, который закрывает меня своей мощной спиной от Матвея. «С девчонкой что?» — спрашивает амбал в камуфляже. Неприятный мужик проходится по мне острым, как пика, взглядом и на ходу бросает. «В отделении. Слишком говорливая».